Глава 10. Допуски и посадки. На следующее утро в технарь я шел налегке. В смысле, вообще без конспектов. Спасибо Аниськину. Понятно, что вчерашняя слежка должного результата не принесла. Мои надежды выйти на коварного похитителя священной тетради через Васю Кравсиловича накрылись медным тазом, когда мы с тезкой деревенского детектива после трогательного рукопожатия вернулись к углу театра, на таблетке уже никого не было. То есть абсолютно. Ни бандита, ни бармена, ни пафосного дядечки в длинном плаще и красивых штиблетах. Не было даже прохожих по причине позднего времени. Даже дождь закончился. А что, мочить больше никого и не надо уже. На мой вопрос Аниськину, а не трафарет ли этот чуть ранее осчастливил нас своей персоной? Он только плечами пожал. Разговорчивый наш. Будто бы именно я этого трафарета домогался как одержимый. Вообще у меня сложилось впечатление, что этот горе-детектив своего трафарета и сам в глаза не видывал. А задвигал мне. Я знаю, у трафарета все такие, барыга. Ох уж эти ментовские прихватки. По-любому плакала моя любимая тетрадочка горючими слезами. О чем я с чувством и поведал новоявленному товарищу, возможно, несколько сгустив эмоциональный фон своего многословного повествования. Да, впрочем, ему было по барабану. Железный ведь дровосек. Да и не ему скоро выходить на сессию, как на поле Куликова. Скоро битва с Челубеем, а у тебя голая задница вместо кольчуги. Тут и ужасный конец, и ужас без конца в одном флаконе. Два в одном. Край, короче. И хоть я очень взрослый внутри, ничего спасительного в голову пока не приходило. Конспекты за неделю не восстановить. Физически времени не хватит, даже если от сна отказаться, и от приема пищи, и даже от естественных потребностей организма всех разом. Попадалово. С такой вот чернотой в мыслях я и обнаружил на подходах к родной мазуте Сашу Плана, в быту Шуру Егорочкина. Самое интересное, что тут, на городской площади, он, скорее всего, поджидал именно меня, хоть и старательно делал вид, что сей казус, ну, просто не может быть возможным, и повернулся ко мне в полоборота, покуривая безмятежно, и глаз свой шальной старательно прятал, вдумчиво и многозначительно рассматривая фотки на городской доске почета. Нет же сейчас важнее дела. Ну, коли так, вот и не буду его тревожить, мимо пройду. Эй, Караваев, стой! Тебе не хворать, Саша! Буркнул я, не останавливаясь. Друзей рассматривал. Подожди, фух, это, каких друзей? А, не! А я уже размечтался. Да не, говорю, просто тут я чего подумал? Как там наш курсовик, движется? Ну, собственно, что-то подобное я и предполагал. Справедливости ради нужно отметить, что в этом времени социалистического застоя общественного самосознания самые отъявленные балбесы, типа Саши Плана, все же значительно отличаются от балбесов 21 века и, в первую очередь, невиданным чувством ответственности в вопросах собственной успеваемости. Думаю, причина прозаична. При советской власти вылететь из техникума было так же легко, как пробкой из шампанского в потолок заехать. Никто пыхтеть и удерживать не станет. Не успеешь булки расслабить, как снова окажешься в родной школе, либо в ПТУ, и это уже в лучшем случае, хоть и позорно. Стипендия, опять же. Хочешь – получай, хочешь – не получай. Завали какой-нибудь курсовик с зачетом, и можешь снова садиться на шею папы с мамой. Обидно? Особенно если ты не очень богатый или не совсем из этого города, в смысле иногородний. Саша, к примеру, и то, и другое. У него тут в городе дядька-пенсионер живет, который будет очень сильно не рад, коли племяша обесточат деньгами или, к примеру, попрут из общаги мокрыми тряпками в дядину однокомнатную квартиру. Вот Саша и сучит ножками, как может. «Курсовик, говоришь?» Переспросил я с чувством светлой грусти. «Да не, не движется он. Я техзадание в коморке оставил». Между прочим, чистая правда. Вчера в инструменталке я получил первый шоковый удар из предстоящей серии разочарований судьбы. Тут себя забудешь. Кажется, там у окна наш талмуд до сих пор и валяется. Когда я с Вовчиком перебрехивался по поводу шпингалета, шлепнул в сердцах фолиантом по подоконнику. Точно. — А мы успеем? — не унимался план. — Сроки-то. — Мы? — Ну ты, я ж понимаю. Чертеж еще надо. Ты там что-то говорил, мол, план у тебя есть. — Ты ведь не отвяжешься, да, Саша? — вызверился я на сокурсника, уже приближаясь к техникуму. Пару метров не дотерпел. — А я чё? Я ничего. — Вообще-то я не прав. Однозначно. Неадекватно реагирую. Несправедливо к милейшему парню Саши. Это, скорее всего, во мне черная досада квакает. Приставка похищена, конспект подмочен, еще один конспект вообще отобрали, и, видимо, с концами. Саша этот еще пристал, как банный лист к интимному месту. Квакает? Слушай анекдот, Шурик. Попытался я смягчить собственную необоснованную грубость, дергая на себя тяжеленные двери парадного входа. Всплывает бегемот из болота, на носу сидит лягушка. Сидит и бурчит. Погода дрянь, болото дрянь, еще и пакость какая-то к жопе прилипла. Анекдот дурацкий, с бородой, но борода родом из 90-х. Получается, в некотором смысле я первопроходец. Должно в масть получиться. Саша вежливо обозначил смех тремя похрюкиваниями. Заметно было, что ему сегодня как-то не очень весело. Не попал, стало быть, с шуткой. И с намеком тоже. «Тут постой!» Бросил я Сашке и нырнул в актовый зал. Мы, работники культуры, предпочитаем не водить посторонних граждан в свои пенаты. Хотя удержишь их. В зале и правда проходной двор. Наш очень хитро сделанный завхоз, экономя государственные средства, неизвестно только на что. Замок врезал только в одну дверь, ведущую в зал, в ближнюю от центрального входа. Второй же двери, той, что чуть дальше по коридору, достался лишь хлипкий шпингалет, прикрученный со стороны зала. Жалкий запор либо сам вечно ломался, либо злонамеренно вышибался посредством ноги, когда кое-кому лень было брать ключи от главного входа. А чаще всего мы просто забывали закрыть его изнутри, это ж в конец зала нужно идти. Эдакая даль. Разумеется, об этом дверном секрете знали все студенты. И пользовались актовым залом настолько, насколько позволяла у каждого фантазия и персональная испорченность. Здесь жрали, спали, зубрили, бухали, девчонок щупали. Некоторые даже ночевать здесь исхитрялись, на полу, между встроенными креслами. Общага же у черта на куличиках. Понятное дело, мы, музыканты, все это пресекали, но как-то без энтузиазма, без души. Я привычно оглядел зал, и на этот раз никаких безобразий не обнаружил. Только дальнее окно было нараспашку. Курили, зараза. Ну да там решетка. Закроет кто-нибудь. Поднялся на сцену. Гляжу, дверь в подсобку за сценой тоже приоткрыта. Наши уже на месте. Вовка, Ромик, даже Сонечка здесь. Вчера только вспоминали пропажу. «Привет, бандиты музыкальные. Сонечка, тебя это не касается? Тебе интеллигентное здрасте». «Привет». «Бареф?» «Доброе утро, Витя». «Сонечка, слыхала про горе наше страшное?» «Да, Вова рассказал». Равнодушно обронила Сонечка, бегая пальцами по клавишам не включенного в сеть электрооргана. «Электроника еще мокрая, боюсь включать». «Мы не репетируем». Хмуро напомнил я, ощупывая свою первую подмоченную тетрадь с конспектами. «Тоже мокрая, блин». «Кто же это мог быть?» Глубокомысленно произнес Ромик. «Думаю, кто-то из техникума». «Ромик и думаю?» «Да, жизнь полна сюрпризов. Аналитик». «А кто бы он ни был, гореть ему в аду!» «Каждый сам для себя прекрасный дьявол», нараспев произнесла странная девочка Соня, продолжая мучить безответный синтезатор. Я уставился на нее. «И? Что это значит?» «Не знаю. Слышала где-то». И легкомысленное пожатие плечиком. «А ты вообще каким ветром к нам, Сонечка?» «Вова звонил». «Ну, конечно, кто бы сомневался». «До чего дошел прогресс? Вова звонил». Хотя из присутствующих именно у Микояна как раз домашнего телефона-то и нет. и то лишь потому, что угораздило его в частном доме жить. Все остальные продвинуты, законнекчены до безобразия. Правда, в этом времени лишь один я знаю, что означает сие нерусское слово. — Что за пара сейчас? — спросил я то, что спрашивал у всех каждое утро. — Староста уровня бога. На этот вопрос отвечает на этот вопрос. Добровольцы есть? Допуски и посадки. Бинго. Впрочем, никто даже и не сомневался, что ответит Вовка. Самый педантичный из нас. Хотя и не отличник. Отличник я. Погнали. Я было ухватил с подоконника ранее запримеченное техзадание, потом подумал и положил его туда же. Пока не требуется. Так. Пара через 6 минут начинается. Мне всех вас еще того посчитать надо. Староста я или погулять вышел? Все зашебуршились. Соня, закроешь? У меня ключа нет. У тебя же домашний подходит. Да? Я вздохнул обреченно. Обморок на ножках. Проверь. Ладно. Ходу. Нас сдуло. Сашки Егорочкина в вестибюле уже не было. На пару боится опоздать. Понимаю. Допуски у нас ведет некто Штопор, 40-летний вундеркинд с чудовищным характером. Сам маленький, хрупкий, но всю группу держит в ежовых рукавицах. Знаете чем? В жизни не угадаете. Тотальной вежливостью, которую не устает демонстрировать окружающим тихим, еле слышным голосом. Бррр, ужас какой. Хочешь, чтобы тебя все услышали? Говоришь шепотом. Вот мы и прислушивались, бледнее и потея. Плюсом ко всем прелестям Штопора абсолютная безжалостность в раздаче отрицательных оценок. Плюхи рассыпает, дланью не дрогнув и бровью не поведя. Как робот, равнодушно и совершенно безэмоционально. И очень обильно. Как сеятель облигаций государственного займа с полотен Остапа Сулеймана Берта Мария Бендербея. Опоздать значит самолично выстрелить себе в ногу. Мы с грохотом обрушились по центральной мраморной лестнице снизу вверх, ломая все стереотипы законов всемирного тяготения. Успели на грани фола. Штопора настигли и обогнали уже на подходах к аудитории. Не считается, мы первые. Вовка и Ромчик ввалились внутрь, чуть не снеся могучими плечами хлипкую дверную коробку. Тут же бесследно растворились среди прайда местной студенческой фауны, вольготно расположившегося в ареале своего обитания. Я же на свою беду вдруг затормозил и изумленно замер у самого порога, смотрясь, наверное, со стороны неумолимо приближающегося преподавателя парализованным сурикатом, разве что нестандартно крупных размеров. Штопор, энергично работая лопатками, технично обошел меня за метр до финиша, скользнул мертвым взглядом по моей обреченной фигуре и пропал в квадрате света. Мечтал там уже, наверное, как вонзит сейчас в опоздавшую жертву свои ядовитые вундеркиндовские жвалвы. Паучище. Допуски, блин, и посадки. Вот и не вписался я в допуск, и поэтому совершил аварийную посадку, безнадежно прикипел к полу, беспомощно хлопая глазами в сторону гражданина, который у противоположной стены коридора с интересом разглядывал на стенде изображение огромного подшипника качения в разрезе четвертью. Картина, что называется, и снова Анискин. Ремейк. Как он меня нашел?